Властность бабушки обоснована ее незаурядным характером. Ее мышление очень активно, восприимчиво к животворным мгновениям бытия. Простота форм жизни, которая может сблизить Татьяну Марковну и с Леонтием Козловым, и даже неожиданно с ее антагонистом, экстравагантным Марком Волоховым, это естественная движущаяся простота. Для бабушки каждый новый день был как будто новым свежим цветком, от которого на завтра она ожидала плодов. Татьяна Марковна являет собой урок воли, непокорности губернским властям и вообще обстоятельствам жизни. Она не дает одолевать себя жизни, а сама одолевает жизнь и тратит силы в этой борьбе скупо. В ее власти над близкими, в кажущемся моральном деспотизме, на самом деле больше свободы духовного выбора, чем, допустим, мог бы дать Райский. Так, предупреждая возможную увлеченность Бориса Марфенькой, бабушка внушает ему: «Марфенька не будет счастлива счастьем, которое ты ей навязываешь. Ты будешь деспотом, а не я». Постоянная оппозиция Бережковой губернским властям, особенно полицмейстеру, гневное обличение генерала Тычкова не отражает никакой авторской преднамеренности. Здесь все естественно для независимой и справедливой женщины. А уж участливые отношения Татьяны Марковны к судьбе покинутого Козлова или вдруг к бесприютному Волохову и вообще не заслуживает особого подчеркивания. Оно органично для ее натуры. Гончаров возвышает Татьяну Марковну более всего тем, что придает драматический характер ее мышлению, да и жизненной судьбе. Художественный реализм образа бабушки приобретает масштабность, когда открывается ее прошлое и когда она испытывает потрясение, узнав о падении веры. Все дальнейшее, что случилось с Татьяной Марковной после падения веры, говорит о сложности гончаровского образа, о его противоречивости. Психологический реализм образа, может быть, выступает еще углубленнее, когда Бережкова, победив свои страдания за грех веры, возвышается до самоосуждения. Такова сила ее любви к ближнему человеку. Бабушка, по убеждению автора, спасает веру, открыв ей свой давний грех. Это мужество нравственной самоотверженности, когда как бы принимается чужой грех на себя, воссоздано очень драматично и психологически убедительно. Сомнения в правдоподобии возникают только тогда, когда признание бабушки оказывает сразу же спасительное действие на веру. Здесь уже авторская тенденция руководит образом. Возвращение веры от новой правды к старой правде, к бабушкиной морали, воспроизведено с той поспешностью, которая может быть объяснена только иллюзорными упованиями Гончарова на патриархальные формы нравственного существования. Это еще не гончаровский грех антинигилизма, но несомненная слабость его моральных доктрин, давшая, соответственно, слабые художественно-психологические результаты. Окончательный вариант образа веры, как сказано выше, сильно отличается от первоначального замысла. Вера не уходит в Сибирь. Но многое и осталось в образе от давнего замысла, оригинальный и независимый характер героини. Господствующая в романе тема любви и страсти получает здесь особое освещение. Возможность любви как всеохватывающей страсти угадывается читателем в молодой женщине сразу, как только героиня, оказавшись по воле обстоятельств в конфликтной ситуации, заявляет о себе твердо и прямо. Обстоятельства эти, влечение к ней Райского, конфликтная ситуация, резкое неприятие веры этого влечения. Ее ум и характер восстают против неотступного желания Райского посягать на каждый ее взгляд. Вера находит и соответствующие слова, отвергающие посягательство. Во внешнем облике Веры, в ее взгляде, то русалочном, то быстром, как молния, угадывается готовность совсем к иному чувству, нежели то, что может быть ответом на сентиментально-романтические восторги Райского. Вся олицетворение внутреннего динамизма, Вера и тянется к тому, кто есть, как ей кажется, само движение, движение интеллекта, чувства и воли. Любовь к Марку Волохову рождена всем отношением Веры к жизни. Она брала из простой жизни около себя только одно живое, верное, созидая образ, противоположный тому, за немногими исключениями, что было около. Она ошиблась в Марке Волохове и расплатилась за свою ошибку. Но не умственная слепота Веры тому виной, а безоглядность ее страсти. Любовь Веры к Марку от ее деятельного чувства, от жажды изменить, облагородить этого человека, ввести его в общество. Наивные мечтания, если и остались, то перестали быть основными стимулами ее поведения. Веру захватила страстная любовь к незаурядному человеку. Разум ее по-прежнему не приемлет чудачеств Волохова. Вере остаются чуждыми не только нарочитый вызов Марка общепринятым правилам, а и его взгляды, его претензии на идейную программу. Ее чувство не имеет опоры в интеллектуальной общности с героем. И это как бы оправдывает Веру в глазах читателя, не воспринимающего идеи Волохова. Гончаров замечательно воссоздает взрыв и борение сердечных чувств молодой женщины, поэтически возвышая их. С большой художественной силой и психологической достоверностью нарисована романистом сцена последнего свидания Веры с Волоховым, когда Вере было жаль этого уносящегося вихря счастья, а Марк злился из гордости и страдал сознанием своего бессилия, ибо он одолел сердце, но не ум и волю Веры. Таких сцен русская литература не знала. И романтический стиль, смело введенный писателем в реалистический слог романа, в данном случае не кажется неестественным. Кульминационная в сюжетной линии Вера и Волохов сцена падения героини выдержана в романтическом стиле. Метание Веры, то рвущееся к Марку после его призывных выстрелов из ружья, романтическая эффектность, то останавливаемая страхом или благоразумием, даны через смятенное восприятие романтика Бориса Райского, который не знает, как объяснить происходящее, тайна роковая или страсть. Это смелый художественный прием. Гончарову удалось дать оригинальный сплав реалистического и романтического стилей. Вера и Марк осознавались тогдашней критикой, да и самим автором, людьми противоположных идейных лагерей. И спор между ними остается в романе нерешенным окончательно. Образ Веры, без сомнения, помимо своего художественно-психологического богатства, которому уступает образ Волохова, все же более привлекателен своим нравственным содержанием. И хотя по воле автора в Вере как будто должна победить правда бабушки, Короленко имел все основания писать, что в образе Веры заключено то, что переживало тогдашнее молодое поколение, когда перед ним впервые сверкнул опьяняющий зов новой, совершенно новой правды, идущей на смену основам бабушкиной мудрости. В образе Марка Волохова Гончаров словно бы нарушил завет Белинского «не становиться на почву сознательной мысли». Персонаж обрисован с такой тенденциозностью, что вызвал по выходе романа в свет почти всеобщее неодобрение. Смущенный такой реакцией читателей, Гончаров писал своему близкому другу Майковой: «Судя меня строго, не выпускайте из вида одно обстоятельство, что моя главная и почти единственная цель в романе есть рисовка жизни, простой, вседневной, как она есть или была, и Марк попал туда случайно. Оговорка неубедительная, особенно если иметь в виду первоначальный план романа». Но и отведя затем Волохову в общем второстепенную роль, Гончаров все же продолжал дорожить и образом в целом, и особенно новой мыслью, которая воплощена в его окончательном варианте. Но мысль эта была, если не вполне ложной, то, по крайней мере, совершенно неопределенной. Волохов постоянно внушает Вере: «Я зову вас на опыт, указываю, где жизнь и в чем жизнь». Но чаще всего программные заявления Волохова оказываются пустопорожними. Желание автора убедить читателя в характерности такого сознания для демократического движения в 60-е годы, конечно, наивно и ложно. Лучшие шестидесятники ясно знали, к какому идеальному образу жизни следует звать людей. Попытка же автора приписать шестидесятникам в качестве этического образца волоховский тезис относительно любви на срок и вовсе является странной и искусственной. «Обрыв» — шедевр русского романного искусства. Горький считал Гончарова одним из тех великих мастеров, которые писали пластически, богоподобно лепили фигуры и образы людей, живые до обмана. Слова эти в полной мере относятся и к художественному мастерству Гончарова в его произведении, завершившем романную трилогию. Роман Гончарова «Обрыв» выполняет огромную нравственно-воспитательную функцию. Идеалы Гончарова в целом прогрессивны, что, естественно, для большого художника. Гончаров выступал за нравственную независимость личности против социального и морального деспотизма. Гуманистическое искусство Гончарова — наше историческое достояние, наша национальная гордость. В формировании нового человека в современную эпоху его романы играют и будут играть благотворную нравственную роль. Николаев. Конец книги. Май 1987 года. Читал Евгений Терновский.